«Не двигайтесь!» — попытался крикнуть он, однако сжимавший горло страх мешал набрать в легкие воздуха. «Если никто не двинется с места, дракон может нас не заметить!» «Поздно!» — покачал головой Стурм. Захваченные врасплох люди увидели всадника, закованного в тяжелые латы. На голове его сверкал украшенный рогами шлем. Повелитель драконов вальяжно откинулся в специальном седле, крепившемся между крыльями. Заметавшись, все в панике бросились в рассыпную. Кто-то побежал к пещерам в надежде добраться до укрытия, другие с воплями корчились на траве. Полуэльф же не мог даже пошевелиться, не мог заставить себя отвести взгляд остекленевших глаз от всадника. Человек казался настоящим великаном, мускулы на незакрытых латами руках кичливо поигрывали. Доспехи были надеты на голое тело, точно повелителю не было никакого дела до осенних холодов. Рогатый шлем закрывал широкое лицо, однако Танис без труда узнал наездника. «Верминард!» — выдавил Пауэльф сквозь стиснутые зубы. «Такое просто невероятно!» — отозвался Стурм. «Он покинул этот мир!» «Посмотри сам!» — отозвался Танис. «Могу поручиться, что он почил вечным сном в Пакстаркасе», — настаивал Стурм, но в голосе рыцаря не слышалось от чего-то прежней уверенности. «Никому доселе не удавалось сохранить жизнь, имея подобные ранения». «А этому удалось», — мрачно пробурчал Флинт. «Не стоит упускать из виду, что он служит могущественной богине», — вмешался Рейстлин. «Такхизис могла вернуть его к жизни». Кто-то на бегу врезался прямо в полуэльфа, чуть не сбив его с ног. Какой-то маленький неказистый мужичонка с вихром всклокоченных волос на макушке. Выругавшись, человек оттолкнул Таниса и помчался прочь, ни разу не обернувшись, сгибаясь в три погибели и вжимая голову в плечи. Паника, точно моровое поветрие, распространялась чудовищной скоростью, заражая страхом каждое сердце. Женщины вопили, мужчины кричали и ругались, плачущие дети путались у них под ногами, создавая еще большую сутолоку. А кроваво-алый дракон опускался круг за кругом все ниже и ниже. «Да они с ума посходили, что ли?» Карамон попытался перекричать шум толпы. «Неужели никто ничего не сделает?» «Кто-то уже делает!» — гаркнул Танис, с трудом сдерживая себя. В общей сумятице лишь Элистан остался стоять на месте, сжимая в руках талисман, который носил на шее. Вокруг жреца собрались 20 бледных, но сумевших совладать со своим страхом учеников. Они внимательно слушали голос своего наставника, точно не замечая творящейся вокруг неразберихи. Среди этой группы оказалась Иларана. Эльфийка словно почувствовала на себе взгляд Таниса и, обернувшись, невозмутимо на него посмотрела. Затем она вместе с прочими последователями Паладайна смешалась с толпой людей, приводя в чувство заходящихся в истерике и поднимая упавших или сбитых с ног. Кроме них дать отпор дракону приготовились и варвары. Эти молчаливые воины застыли, подобно истуканам, натянув свои луки. Дракон был все еще в недосягаемости их стрел, но лучники приготовились немедленно спустить тетивы, если чудовищный ящер попытается добраться до объятых паникой беззащитных людей. Речной ветер отдавал приказы, а плечом к плечу с этим хмурым рослым воином стоял Гилтонос. Эльф также вскинул свой красивый изогнутый лук. Танис вспомнил про свой меч, волшебный клинок эльфийского короля Кит-Канана, и без промедлений вытянул его из ножен, хотя и сознавал, что против такого врага оружие это бессильно. Рядом с ним Карамон тоже обнажил меч, задрав голову и напряженно хмурясь. Глаза его брата-близнеца были закрыты, Рейслин шевелил губами, бормоча заклинания. Флинт уже сжимал в руках боевой топор. Тассельхов достал откуда-то свой короткий кинжал, весьма остроумно окрещенный Карамоном убийцы кроликов. По мнению добродушного великана, подобное страшное оружие годилось лишь для одной цели — отбиваться от разъяренных лопоухих. Кендер же упрямо убеждал окружающих в том, что кинжал этот заговорен. Правда, пока волшебные свойства клинка проявлялись лишь в том, что непоседа до сих пор умудрился его не потерять. Приготовившись к безнадежной схватке, друзья застыли под сенью пестрых осенних деревьев, ожидая, когда начнется бойня. Повелитель, восседавший на спине дракона, поднял руку в издевательском приветствии. Даже с этого расстояния отчетливо слышался его низкий голос, отдававший приказы. Алая тварь взмахнула крыльями и взмыла ввысь. Дракон пролетел над головами лучников, которые выпустили по нему целую тучу стрел. Впрочем, ни одна из них не нанесла зверю ни малейшего вреда. Отскакивая от чешуи, они падали на землю. Верминард вытянул руку и указал на рощу. И чудовище послушно дохнуло огнем. Деревья вспыхнули подобно факелам. Нестерпимый жар обдал людей, множа панику. В воздух поднялись клубы черного удушливого дыма. Светлый меч подхватил Тассельхофа, уставившегося на дракона широко открытым от удивления ртом, и перекинул через плечо. Карамон и Рейслин уже бежали к укрытию. Флинт, торопливо перебирая короткими ногами, не отставал. Сквозь завесу дыма и огня полуэльф пытался разглядеть, не остался ли кто в объятой пламенем роще. Деревья полыхали. Обугленные, горящие ветки летели сверху, точно огромные капли пламени. На стволах шипела смола. Дым разъедал глаза, вызывая колючие слезы и не давая дышать. От нестерпимого жара кожа шла волдырями. Если кто-то и затерялся в погибающем лесу, шансов спасти обреченных не было. «Уж не собирается ли Верминард выжечь всю долину?» — с ужасом подумал Танис. Но повелитель намеревался лишь припугнуть их. Дракон поднял голову, пару раз взмахнул мощными крыльями и взмыл в небо. Стремительно и одновременно грациозно он мчался в сторону горных вершин и вскоре вовсе скрылся из глаз в синеватой дымке. В чистое небо поднимался столб дыма. Выжженная роща, словно шрам, изувечила мирную долину, еще недавно служившую беглецам безопасным убежищем.